Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о эфиопском или абиссинском переводе. Кратко о истории Абиссинии. Эфиопия или Абиссиния есть страна, находящаяся на юге от Египта, в Африке. В Библии эта страна называлась землей Куш. Ничего не известно о эфиопском вельможе Евнухе, которого Филипп после его обращения крестил в реке на его обратном пути из Иерусалима в Эфиопию. Был ли он основателем эфиопской церкви или нет, неизвестно. Деяния апостольские, 8 глава, 26 по 39 стих. Но известно, что существуют исторические данные, которые относятся к 330 году нашей даты. В исторической справке говорится, что во время царствования римского императора Константина два миссионера родом из Тира, Палестины, но жили они в Александрии, в Египте, по имени Фрументиус и Аедесиус, отправились для проповеди Евангелия в Эфиопию. Позже они возвратились в Тир, но Аедесиус продолжал трудиться как епископ и руководитель эфиопского христианства. Эфиопская церковь находилась в близком сотрудничестве с коптийской церковью. Поэтому ошибки коптийской церкви могли быть ошибками эфиопской церкви. Некто сказал, такие слова о эфиопской церкви, как организации, цитирую. Она представляет собой смесь варварства, невежества, суеверия смешано с христианскими верованиями. Но к этому нужно еще добавить иудаизма. История христианской церкви Шафта, том 3, страница 777 по 778. В 6 или 7 столетии эфиопская церковь с поспешностью и широко открыла двери для коптийского аскетизма. Небольшое число монахов пришли из Верхнего Египта и начали водить и прокладывать путь для монашества, изобретая все возможные легендарные истории о житии святых и водить поклонение им, вопреки Священному Писанию. Эфиопский перевод. Когда христианство стало расти и распространяться, то оно через Египет стало проникать и в Эфиопию. Поэтому создалась необходимость сделать эфиопский перевод Священного Писания. В 4 столетии нашей эры эфиопский перевод был сделан из греческого перевода, но потом был исправлен и проверен с оригинальным древнееврейским текстом. Этот исправленный перевод был закончен лишь в 7 столетии. К этому времени уже был сделан перевод Нового Завета. Полный перевод Ветхого и Нового Завета был сделан сирийскими монахами, которые переселились в Египет во время монофизитской ереси в 5 и 6 столетии, а также они убегали от воинствующего магометанства, ислама, в 7 и 8 столетии. В это время монофизитское движение было сильно, а это уже видно даже из того, что оно существует в этих странах до настоящего времени. На Эфиопский Новый Завет были сделаны и изданы две рецензии, первая в 5 и вторая в 12 столетии. В эфиопском тексте перевода видно влияние коптийского перевода. В основном перевод этот был зависим от сирийского перевода, нежели от оригинального греческого. Манускрипты, из которых делался перевод, были из 4 и 5 столетия. И это свело оценку эфиопского перевода второстепенной роли. В смысле текстовых исследований нелегко определить главного влияния на перевод, потому что по сути своей перевод этот состоит из различных влияний, но в основном их можно отнести к византийскому влиянию и стилю. В этом переводе помещены апокрифические книги под наименованием «Книга Еноха» и «Книга Юбилеев». В переводе этом отражена широта и неразборчивость во взглядах по отношению к канонических и апокрифических книг. Этот эфиопский перевод поэтому и имеет второстепенное значение, несмотря даже на то, что он был проверен и исправлен в своем переводе из оригинального манускрипта Божьей даты. Из перевода этого сохранилось лишь 100 копий манускриптов, но дата их не раньше, как из 13 века. Перевод этот переводился из таких же манускриптов Божьей даты. Готский или немецкий перевод. Готы были древней тевтонской расой, живших в Дакии, которая находилась севернее реки Дуная и западнее Черного моря, где теперь находятся страны Болгария и Румыния. Готы были весьма воинственным племенем. Однажды в военном походе на Каппадокию в Северной Азии и, возвращаясь его из военного похода, они привели с собою несколько пленных, взятых ними христиан. Из этой группы христианских пленных один назывался Улфилас, которому потом присвоили имя апостола готов. Улфилас родился в 311 году, умер в 383 году. В возрасте 20 лет он в числе посольства был послан в Константинополь, и в Константинополе он пробыл 10 лет. Как пишется о нем, что, будучи в Константинополе, он изучил греческий, латинский и, как думают некоторые, даже древнееврейские языки. Он также знал готский язык. Улфилас был до своего пленения христианином, но, находясь в Константинополе, он в какой-то мере подпал под влияние арианства. У него было сильное желание дать Евангелие своим поработителям, пленившим его готам. Из Константинополя он возвратился к готам как миссионер и скоро стал епископом. Это происходило, как думаю, в 341 или 340 году. В этом положении он трудился на духовной ниве 7 лет, после чего начались сильные гонения на христиан. От римского императора Константина ему было дано разрешение переселиться со своими верующими христианами в Моезию, находящуюся западнее реки Дуная, которая в то время была римской провинцией, где теперь находится Болгария и Югославия. Переселение это состоялось в 349 году. На этом новом месте Улифас трудился 33 года, то есть до конца своей жизни. Как делался перевод готской Библии? Не весьма ясно, как и когда христианство проникло в германские племена, в долинах рек Рейна и Дуная. Однако видно, что племена были евангелизированы раньше Никейского собора, состоявшегося в 325 году. На Никейском соборе готских племен присутствовал епископ Теофилий. Готы были одним из главных германских племен, как это и видно из их роли и значение в германской истории V столетия. Вторым старейшиной или епископом был Ульфилас, который больше в своем учении подчеркивал святость, любовь, чистоту и пример христианской жизни, нежели говорить о теологических спорах, предпочитая учение Священного Писания как основу христианской жизни. И потому он учил людей читать и повиноваться Священному Писанию. А чтобы народ мог читать Священное Писание, он изобрел алфавит, употребляя для этого греческие и латинские буквы. Таким родом он дал готам алфавит, письменный язык и грамматику. Готский перевод Ульфиласом был сделан из Септуагенты для Ветхого и Нового Завета. Со своего перевода он удалил 4 книги царств, думая о книгах, где много говорится о войнах, что это отрицательно повлияет на воинственный готский народ. Это было его личное убеждение, которому он повиновался.